Глава 39. Кое-как нахожу свободное парковочное место у больницы и несусь в сторону главного входа. По пути строчу СМС Илье. Добралась, сейчас все узнаю. Держи в курсе, малышка. «Поля! Полин!» Слышу знакомый голос, резко оборачиваюсь и вижу спешащую ко мне Мию. У нее бледное взволнованное лицо, испуганные глаза. Сердце ноет. «Беда! В моей семье случилась беда!» Мия прижимает к себе Нину и выглядит изрядно запыхавшейся. Бежала с ребенком на руках. «А кто это у нас тут?» Восклицаю я, тянусь к племяннице, забираю ее к себе и много раз целую в щеки и виски. «Как же я соскучилась! Кто у нас тут самая красивая девочка? Сколько тебе лет, Нина? Неужели годик?» Но Нина не в настроении, она горько всхлипывает и льнёт ко мне. Я машинально начинаю ее покачивать. «Плохо поспала в машине», — объясняет поведение дочери Мии. «Минут 20 всего. Что случилось?» Спрашиваю я и бросаю взгляд в сторону здания, призывая не тратить время. Мия кивает, и мы направляемся к крыльцу. «Арсений приезжал в воскресенье», — рассказывает сестра. «Это было ужасно, Полин. Его не пустили на день рождения Нины, и он устроил настоящий скандал. Кричал, что заберет у меня ребенка, сыпал оскорблениями. Отец выставил его из дома, и тут Арсений толкнул папу. Тот упал. Ему стало плохо». «Боже мой!» Я закрываю ладонью рот. «Почему ты мне не позвонила? У тебя теперь своя жизнь. Мы посчитали, что не стоит беспокоить». «Слышать такое больно. Я очень хотела приехать, просто отец заставил выбирать». Я хмурюсь, но пропускаю слова сестры мимо ушей. Сейчас не до выяснения отношений. «Вызывали скорую?» «Ну, конечно», — качает головой сестра. «Папа отказался. Позвонил Льву Константиновичу». «Это папин приятель. Он работает на хорошей должности в нашей краевой». «Господи, Лев Константинович, уролог! Сомневаюсь, что папа прихватило по той части». «Что ты отца не знаешь?» — мгновенно вскипает Мия. «Его быстро отпустила, и он запретил разводить панику. Но час назад мне позвонила Настя, сообщила, что отцу снова поплохело. Прямо на рабочем месте. Он даже потерял сознание. Я боюсь, что-то происходит, Полина. Что-то плохое». «Конечно, происходит. Отец не следит за своим здоровьем. А уже давно не мальчик». «Нет, ты не понимаешь. Арсений же работал с отцом. Плотно, и не один год. Он заявил, что будет мстить. И что отец пожалеет, что заступился за меня. А папа?» Приказал ему уматывать. «Отец нас с Ниной в обиду не даст. Полина, я боюсь, что Арсений может подставить папу. Сдать в полицию или что-то в этом роде. Ты ведь знаешь, что не все его сделки были законны. Что же тогда будет?» «Так поговори со своим экс-мужем. Мия, это твой мужик, хоть и бывший». «Я не хочу». «В смысле не хочешь? Он отец Нины и имеет право видеть дочь. Даже суд при разводе назначил ему какие-то часы для посещения». «Этот ублюдок даже близко не подойдет к моей дочери», — обрубает сестра. «Я боюсь, что он ее похитит. Я няне довериться не могу из-за этого. Все время начеку. Каждую секунду». «Ты поэтому оставляешь Нину только со мной?» «Сестра, мне кажется, ты перебарщиваешь». «В том числе поэтому. Он сумасшедший. А еще он изменял мне и...» Мия берет меня за руку и отводит чуть в сторону с дорожки. Мы почти добрались до крыльца. Он же убедил меня не сдавать никакие анализы во время беременности и рожать дома. А сам мало того, что изменял, еще и заразил меня. Я об этом не знала. Если бы Нина родилась дома, она могла бы ослепнуть. В больнице ей сделали все необходимое, перестраховались. И не зря. Я, когда увидела результаты анализов, полдня ревела без остановки. Я ближе прижимаю к себе засыпающую Нину, нашу сладкую девочку. Ты ему говорила об этом? Предъявляла претензии? Да. Но он не признает вину. И никогда не признает. Полина, я ошиблась. Страшно ошиблась в выборе мужчины. Он настоящее чудовище. Я не могу доверить ему Нину даже на один час. Он может что-нибудь с ней сделать. Но если с папой что-то случится... Она прижимает руку к лицу, ее глаза краснеют. В следующее мгновение Мия начинает рыдать. «Если с папой что-то случится, кто за меня заступится, Поля?» «С папой все будет хорошо», — говорю твердо. Он поправится и размажет твоего бывшего по стенке. Обнимаю сестру, поглаживаю по спине. «Полина, не пропадай, пожалуйста. Ты очень нужна нам», — шепчет сестра. «Не буду. Я всегда рядом. Стоит только позвонить. Я ведь замуж выхожу, а не на другую планету улетаю», — сообщаю, не удерживаясь от мимолетной улыбки. «Сейчас не время, конечно, но это происходит само собой. При одной мысли, что я выхожу за Илью, уголки губ поднимаются, и щеки начинают пылать. Я очень сильно его люблю, и это взаимно. Мия отрывается от меня, смотрит в глаза, моргает. «Замуж? За Илью? Когда?» «Да, за Илью, конечно. Осенью. Папе пока не говорю, ему и так нелегко. Я потом сама расскажу, ближе к дате». Лицо Мии вытягивается. Мне кажется, она заставляет себя улыбнуться и поздравить меня, будто через силу, хотя к Илье относится хорошо. Наверное, сейчас просто не лучший момент хвастаться и принимать поздравления. Но и скрывать от всего мира свой статус я не собираюсь. Я невеста, и семье придется принять этот факт. До нас с Мией доносятся знакомые голоса. Мы синхронно оборачиваемся в сторону крыльца, по которому спускается отец в сопровождении Насти и Артема, папиного водителя, помощника и по совместительству телохранителя. Не то чтобы на жизнь отца когда-то покушались, но иногда он перевозит большие суммы денег. И бодиград приходится кстати. Так всем спокойнее. «Папа, боже!» — восклицаем мы с сестрой и кидаемся к нему. «Саша, мы серьезно поругаемся», — громко говорит Настя. Она скрестила руки на груди и всем видом демонстрирует крайнюю степень негодования. Ни разу не видела, чтобы Настя злилась. Прямо по-настоящему. Иногда она обижалась и грустила, изредка негодовала. Вот сейчас как раз последнее. «Цыц!» — шикает на нее отец. «Я в этом убогом месте не задержусь и секунды». «Тогда поехали в частную клинику». «Там одни дебилы работают. В конце августа слетаем в Германию. Заодно и проветрюсь. Со мной все в порядке. Ты слышала кардиолога?» «Привет, девочки». Папа немало удивлен нас видеть. Мы с сестрой обнимаем его за шею крепко-крепко. Одновременно чмокаем в щёки, как делали это в детстве. «Ну вот, устроили тут слезы на ровном месте. Все со мной нормально. Давление упало, потом выровнялось. Перестаньте драматизировать». «Папочка, ты у нас один. Столько девок, и только ты. Тебе нельзя болеть», — шепчет Мия. «Я очень скучала», — вторю я. «Сердце колет, так испугалась за тебя». Папа делает вид, что недоволен, но я уверена, он растрогался. Это чувствуется. Обнимает нас в ответ, прижимает к себе. Нина крепко дрыхнет на моем плече и тоже попадает под замес. Несогласно фыркает. «Я слышала кардиолога, и он русским языком сказал, что тебе бы недельку полежать и обследоваться». Не сдается Настя. Дальше мы всей толпой умоляем папу вернуться в больницу. Он игнорирует, достает телефон и, попрощавшись в сопровождении Артема, удаляется в сторону парковки, оставив нас четверых беспомощно смотреть ему вслед. И придумывать способы, как заставить этого упрямого, невыносимого человека серьезнее относиться к своему здоровью.